Джайлз Блант. «Нежная буря». Роман. Перевод с английского Капанадзе. Москва. Иностранка. 2008 год. Лекарство от скуки. Глава первая. Вначале пришло тепло. Через три недели после Нового года столбик термометра в Алгонкин-Бэй проделал немыслимое, поднялся выше нулевой отметки. В считанные часы улицы заблестели и почернели, солнца совсем не было видно. Над шпилем собора навис серый облачный тент, и казалось, что так будет всегда. Тягостные сумерки длились с утра и почти до вечера. Повсюду глухо бормотали о глобальном потеплении. А потом пришел туман. Сначала он вился по лесам, окружавшим Алгонкин-Бэй, как тонкие усики неведомого растения. В субботу к середине дня он превратился в густые облака, клубившиеся вдоль дорог. От безбрежных просторов озера Непистинг остались лишь едва заметные контуры, которые вскоре окончательно пропали из виду. Постепенно туман просочился в город, прижался к зданиям магазинов и церквям. Один за другим дома из красного кирпича исчезали за неряшливой серой завесой. А в понедельник утром Айвен Бергерон не мог разглядеть даже собственные руки. Накануне он лег поздно, смотрел хоккей, запивая его неразумным количеством пива. Теперь он двигался от своего дома к гаражу, полностью скрытому туманом, хотя до него было всего 20 метров. Влажная пакость липла к лицу и рукам, как паутина. Он чувствовал, как она проползает между пальцами. И со звуками туман тоже шутил шутки. Мимо в полном молчании скользнуло желтое соцветие фар, а уже потом, после какой-то неестественной паузы, стало слышно, как по влажному асфальту шуршат шины. Где-то лаял его пес. Обычно Шеп был молчалив, спокойное, самодостаточное животное, но тут вдруг почему-то из-за тумана он изменил своим привычкам, и теперь из зарослей доносился безостановочный лай. Резкое гавканье буравом впивалось в похмельный мозг Бергерона. «Шеп, ко мне! Шеп!» Он подождал во мгле, но пес все не шел. Бергерон отпер дверь гаража и занялся побитым скиду, который обещал привести в порядок еще к прошлому четвергу. Владелец должен был явиться за снегоходом сегодня днем, а его детали все еще были разбросаны по мастерской. Он включил приемник, и гараж заполнился голосами с CBC. Когда было достаточно тепло, он обычно работал с открытой дверью, но туман лежал на подъездной аллее, словно чудище из кошмара. И Бергерон решил, что это слишком уж угнетает. Он уже хотел захлопнуть дверь, когда лай пса стал громче. Похоже, теперь он доносился со двора. «Шеп!» Бергерон двинулся сквозь туман, вытянув вперед одну руку, как слепой. «Шеп! Черт, неужели опять?» Лай сменился рычанием и визгом. По мощному телу Бергерона пробежала дрожь, ему стало как-то неуютно. В последний раз, когда Шеп вел себя так же, пес, как выяснилось, играл со змеей. «Шеп, спокойно, дружок, я иду». Бергерон шел теперь маленькими шажками, осторожно, словно пробирался по уступу скалы. Он напряженно вглядывался в туман. «Шеп!» Пес оказался совсем рядом, всего метрах в двух. Припав к земле, он рвал что-то когтями. Бергерон подошел ближе и схватил собаку за ошейник. «Хватит, парень!» Пес, заскулив, лизнул ему руку. Бергерон нагнулся пониже, чтобы посмотреть, что же такое там валяется. «Господи!» Да, там она и лежала, белая, как рыбье брюхо, с завивающимися с одной стороны волосами. На запястье еще просматривался зигзаг, след от часов с растягивающимся браслетом. Кисть отсутствовала, но и без того было ясно, что во дворе у Айвена Бергерона человеческая рука.